Красный карандаш. Восьмилетней Дженни дядя подарил красный механический карандаш. Ей так понравился подарок, что она не расставалась с ним даже на переменах. Играя на школьном дворе в классике, Дженни держала в руке свой карандаш. Полли, увидев у Дженни карандаш, вспомнила, что точно такое несколько дней назад потеряла их одноклассница Китти. Она тут же позвала свою подругу Нэнси и шепнула ей. «Представляешь, Дженни прикарманила красный карандаш, который потеряла Китти». «Не может быть. У Дженни отец, пастор. Она не сделает этого». «Ну нет», — протянула Полли. «Дженни не ангел, не думай». «Мне что-то не верится», — покачала головой Нэнси, глядя, как весело прыгает Дженни. «А ты уверена, что это тот самый карандаш?» «Конечно, тот самый. Точно такой был у Китти», — энергично уверяла Полли. «У Дженни нет денег, чтобы купить такой карандаш». На следующей перемене Нэнси рассказала своей подружке Ирме, что Дженни присвоила карандаш, который потеряла Китти. Как и Полли, Нэнси просила подругу никому об этом не рассказывать. Так, в кавычках по секрету, неприятная новость стала известна всем второклассникам. Даже учительница, узнав об этом, поверила, что Дженни на самом деле поступила нечестно. Через несколько дней этот слух дошел до Дженни. В тот день она не шла из школы домой, а бежала. «Мама!» Упала заплаканная Дженни ей на плечо. «Все считают меня воровкой. Со мной теперь никто не хочет дружить. Что мне делать?» «Будем молиться, доченька», — спокойно сказала мама. «Бог все знает, и Он защитит тебя». Дженни не представляла, как Бог будет ее защищать, и каким образом все узнают, что она не брала карандаш Китти. Мама молилась вместе с Дженни, и девочка постепенно успокоилась. Прошло много дней. В конце четверти учительница затеяла в классе генеральную уборку и велела ученикам вынуть из парт все книги и аккуратно сложить их, чтобы у каждого в парте был порядок. Когда Китти достала свои книги, вдруг откуда-то выпал красный карандаш и покатился по полу. «Ой, нашелся мой карандаш!» — радостно воскликнула Китти. Все замерли от неожиданности. Полли покраснела. Заметив замешательство и недоумение на лицах учеников, учительница сказала: «Это вам хороший урок. Никогда не спешите обвинять другого, и тем более распространять неверные слухи. Вы обвиняли Дженни, а она совсем не виновата». А Дженни чуть не плакала от радости. Она сразу поняла: ее защитил Бог.